Глава 12. Арто. Лиза заваливается на бок, оказавшись в моих руках. Едва успеваю подхватить обессиленное тело, не желающее держать равновесие самостоятельно и сотрясающееся в рыданиях. И пока осмысливаю происходящее, а именно наличие светлячка в Пегасе, опускаюсь на диван, усаживая ее на колени и прислушиваясь к мешанине из нечленораздельных фраз. «Ты...» задыхается, всхлипывает, тянет носом, а после впивается пальцами в пиджак так сильно, словно хватается за спасательный круг. «Брат пропал. Я поехала, а там труп женщины. Она в спальне лежала, а я... Меня полиция забрала. Обвинили, я в камере сидела, а потом он пришел, сказал, что поможет, и... Я тут оказалась, а это тот самый Пегас, где ты. И говорит, иди. Я зашла, а здесь ты сидишь». Воет в мою шею, трясясь всем телом. Ни хрена не понял из сказанного. Да и вряд ли в данный момент она способна выдавить нечто членораздельное. Но опустив все, что вырвалось из светлячка, меня пробивает лишь одной мыслью. Как долго она здесь и через скольких клиентов прошла? Грёбаное чувство собственности врывается не вовремя, затмевая желание покопаться в ее проблемах и прояснить обстоятельства, которые привели ее в это место. «Когда тебя привезли?» «Сегодня», — шмыгает носом. Жмется ко мне, но не может уложить ноги, соскальзывающие под весом туфлей. Тяжелая обувь не позволяет ей чувствовать себя свободно, поэтому дергаю сначала одну, а затем и вторую застежку, избавляя женские ноги от неудобства. «Скольких обслужила?» «Что?» На пару секунд зависает, осмысливая вопрос. «Ты первый?» Переходит на шепот. «Не хотела идти, но мне сказали, либо я подчиняюсь, либо от меня избавляются. Физически». Обвивает мою шею руками и выпаливает. «Я так рада, что меня привели к тебе, иначе...» Вновь всхлипывание и скулёж. «Я бы не смогла. Не умею, не представляю, как можно за деньги с незнакомым мужчиной. Я бы умерла». А затем отстраняется, закрывает лицо руками и громко воет, причитая о паршивости своего положения. И если исходить из поступивших ей угроз, за дверью находится кто-то, кто контролирует, чтобы новая пара отработала без эксцессов. И как только эта мысль формулируется, слышу негромкий стук в дверь. Блять, ругнувшись, прикидываю, как избавиться от охраны заведения. «Слушай меня», — фиксирую лицо Лизы, заставляя сосредоточиться на мне. «Вставай на колени, закрой лицо волосами». «Но...» «Заткнись и делай». Удивительно, но она повинуется, опустившись перед диваном. Снимаю пиджак, жилет и рубашку, швырнув на другой диван, который точно виден тому, кто стоит за дверью. Расстегиваю брюки, приспускаю трусы и в последний момент срываю с Лизы бюстгальтер. «Замри». Направляюсь к двери, с силой отворяю, встретившись лицом к лицу с уже знакомым мужиком, провожавшим меня в комнату. «У вас все хорошо?» Как и предполагалось, видит полуголого меня, скинутые шмотки на диване, и Лизу, стоящую на коленях. «Хорошо мне было, пока ты не оторвал девку от моего члена», рявкаю, всем видом показывая, что прерванное удовольствие не сулит ему ничего хорошего. «Я слышал неоднозначные звуки», теряется в моменте, подразумевая истошный вой светлячка. «С каких пор здесь проверяют, насколько слаженно клиенты трахают шлюх? И какие при этом издают звуки? Даже если она будет верещать и молить о помощи, тебя это ебать не должно». Показательно захлопнув дверь, понимаю, что у меня есть меньше часа, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Подхватываю Лизу, застывшую без движения, и возвращаюсь на диван. «Забери меня отсюда», — шепчет, осознав, что громкими звуками привлекла ненужное внимание. «Я хочу домой. Хочу найти брата. Хочу жить своей скучной и бесцветной жизнью, на которую неоднократно жаловалась. Пожалуйста, я сделаю все, что захочешь. Не прогоню, слова не скажу. Приходи, когда пожелаешь, если пожелаешь. Мои двери всегда для тебя открыты. Жень, помоги мне». И это простое «Жень» щелкает внутри яростным желанием вытащить Лизу. Сейчас, сегодня, насовсем. Не знаю, куда она вляпалась за эту неделю, что провела без меня, но ситуация из серии полнейшего пиздеца. Марик девок не отдает, но мне, помнится, сдает в аренду. «Кто тебя привез?» «Адвокат, Шмарян. Не знаю, настоящая ли фамилия». «Настоящая. Тот, кого называют просто Шмара, является главным и основным поставщиком девочек в Пегас. Работа адвокатом позволяет находить нужных кандидаток, без родственников и защиты. Предполагаю, что Светлячок вывалила сведения о себе, не опасаясь подвоха». «Какие-нибудь вещи при себе были?» «Паспорт, телефон и по мелочи в сумке. Вещи изъяли в полиции, но я видела их уже здесь. Мужчина их сгреб в ящик стола в каком-то кабинете». «Значит, она побывала на осмотре у Марика, что осложняет ситуацию. Человек он не самый приятный, но в случае решения ситуации здесь и сейчас придется проситься к нему на аудиенцию». «Жень...» Негромко зовет, привлекая мое внимание. Смотрит огромными серыми глазищами, выворачивая из меня то, что, как мне казалось, давно мертво. А именно, невозможность прогнуть установленные правила. «Взять тебя за руку и вывести через парадный вход не смогу. Но есть другой вариант — аренда». «Да-да, мне Варя сказала...» Ёрзает у меня на коленях, наконец, немного успокоившись. «Варя?» «Девушка, которая здесь работает, сказала, что такое происходит нечасто, но случаи были. Это, наверное, дорого стоит». Затихает, не сводя с меня взгляда. «У тебя нет таких денег». И Светлячок херово понимает, что проблема не в деньгах. Аренда — явление временное, означающее, что через несколько дней я обязан вернуть девочку. Все, что находится в этом здании — собственность, имеющая инвентарный номер, учет и стоимость. Заявиться к Марику с требованием отдать пару в аренду значит автоматически увеличить ее востребованность. Заинтересованность равно осознание ценности и прибыли, соответственно. Отказ прилетит мне проблемами. И если бы денежными, я бы проживал, но масштаб будет куда значительнее. У Марика достаточно людей, чтобы создать мне сложности. Готов ли я принять эти сложности ради Светлячка? И пока прикидываю варианты развития событий, Лиза замирает в ожидании. Вряд ли знает, о чем я думаю, но чувствует, решение дается мне непросто. Я же прикидываю иной вариант, при котором оставляю ее здесь и устраняюсь. И он отдается во мне невозможностью дышать, зная, что моего Светлячка будут трахать по запросу. Не смогу жрать и спать. В итоге приду за той, что сейчас не дышит, ожидая моего решения. Но это будет уже не она, раздавленная, сломленная, потухшая. «Есть». Наконец произношу, уловив, как тело у меня на коленях расслабляется. «Дело не в деньгах, Светлячок». «А в чем?» «Что, по-твоему, означает аренда? Когда чья-то собственность передается во временное пользование?» Затихает на последнем слове, осознав, к чему я веду. «Ты должен будешь меня вернуть». «Именно. А если я этого не сделаю?» Провожу рукой по волосам, жалея, что не могу закрыться очками, оставленными в машине. «Люди Марика сами придут ко мне, и вот тогда мне придется выбрать, ты или они». Минута тишины. Скупые капли, скатывающиеся по щекам Лизы, и она отстраняется, принимая мои аргументы. «Я все поняла, Жень». Тихо, обреченно, больно. Сжимается в комок, напрочь забыв, что почти обнажена. Тихо принимает тот факт, что место, в котором она оказалась не по собственному желанию, станет для нее тюрьмой без права освобождения. И я бы выказал жалость, а возможно и сочувствие. Но не сейчас, потому что уже принял решение. Поднимаюсь и подхожу ко второму дивану, надевая рубашку, жилет, пиджак и завязывая галстук. меньше минуты, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Сеанс начался 50 минут назад. Достаточно, чтобы определиться с предпочтениями и заявить о намерениях. «Сиди здесь». Бросаю через плечо и выхожу в коридор, заставляя охранников занервничать. «Проводи к хозяину. Есть претензии?» Мгновенно напрягается, достав телефон и собираясь набрать номер. «Наоборот». Недоумение быстро сменяется спокойствием, дополняющееся скупым кивком. Сигнализирует идти за ним к лифту. Спускаемся на цокольный этаж, где располагается нора хозяина, а спустя несколько секунд передо мной открывается дверь, и я вижу его самого в компании Шмары. Помещение в момент заполняется напряжением, а по глазам бьет яркий свет. Момент, который не предполагает наличие очков, потому что беседа будет проходить на моих условиях. «Готов компенсировать неудобства, связанные с новой парой». Видимо, светлячок дала понять, что она экземпляр проблемный, потому что Марик, не уточнив причину визита, готов кланяться и извиняться. 5 посещений бесплатно». Стою, не реагируя, и переводя взгляд с хозяина на Шмару. Последний поднимается, одергивая галстук и поправляя пиджак. Тишина. Для них непонимание. Для меня проверка паузой и отсутствием реакции. Единственное, чему я научился у Феллера — способность продавить молчанием. 20 секунд и четкое понимание, кто перед тобой. А после, как правило, суета и оправдания, заталкивающие оппонента в яму проигравшего и позволяющие навязать свои условия. Протискиваюсь между ними и опускаюсь в кресло, закинув ногу на ногу. Словно по щелчку оба садятся, чтобы не отставать, чтобы быть на уровне, чтобы не проявить слабость. Хочу воспользоваться правом на аренду, как постоянный и добросовестный клиент твоего заведения. Вытаскиваю скрутку из 100-долларовых купюр и ставлю на стол перед Мариком. Во взгляде последнего вспыхивает предвкушение хорошего куска за то, что не претендовала и на минимум. «Я еще не назвал ее цену», — встряхивается, приготовившись торговаться. «А я не спрашивал. Так понравилось?» «В общем, неплохо. Даю понять, чтобы он сбавил обороты и избавился от несуществующих иллюзий. Требуется навык и терпение клиентов. В первом готов посодействовать». «Арто, ты правила знаешь, максимум 7 дней. Девка должна вернуться в срок». С усилием встаю, всем видом показывая, что нахождение в этой комнате меня тяготит, автоматически поднимая Марика и Шмару. Сдерживаюсь, чтобы не съездить по роже первому и не сломать шею второму. Не сегодня. У меня еще будет время, чтобы продумать пути отступления. «Ее паспорт», — произношу, будто только что вспомнил. «Планирую отправиться на отдых». «Планируешь устроить шлюхе отпуск?» Адвокату кажется, что шутка пришлась в тему, и лишь покашливание хозяина приводит к пониманию, что открывать рот не следовало. «Отпуск будет у меня, а она как молчаливое дополнение к остальным видам развлечений». Марик подходит к столу, открывает ящик и протягивает запрошенный мной документ. Открываю, убедившись, что держу паспорт Кондратьевой Елизаветы Антоновны. «Через 5 минут ее выведут через заднюю дверь». Принимаю озвученный момент и спешу к выходу, чтобы добраться до машины и объехать здание. Прикидываю, что светлячок бьется в агонии и сопротивляется, потому что в данный момент кто-то из людей Марика вытащил ее из комнаты, чтобы доставить заказчику. Улавливаю движение и выхожу из машины, чтобы трепыхающееся и визжащее тело в руках охранника наконец заметила меня и заткнулась. Очки скрывают мое недовольство поведением Лизы, которая на радость мне уверенно шагает к машине, не забывая огрызаться на охранника. На ней нормальные шмотки, только на куртке имеются какие-то пятна, причину появления которых выясню позже. Открываю заднюю дверь, чтобы моя «покупка» заняла свое место, и, обозначив кивком принятие объекта, Занимаю водительское место, в последний момент уловив звонок, поступающий человеку Марика. Секунда. Резкий поворот мужика, напряженный взгляд, боевая стойка, рука, которая тянется к наплечной кобуре, перенасыщение сигналами об опасности. Из двери вырывается несколько фигур, а после громкие автоматные очереди и визг Лизы. Бью по газам и, сдав назад, сношу чью-то тачку. Нет времени анализировать. Есть задача — унести свой зад подальше отсюда. Круто вхожу в поворот, практически лоб в лоб столкнувшись с черным внедорожником, за рулем которого знакомая рожа. Воспоминания разбросаны в хаотичном порядке, поэтому не всматриваюсь, обходя неповоротливую машину и набирая скорость на свободной дороге. За мной погоня, а частые глухие удары по кузову, как свидетельство, что ребята настойчивые. «Господи, что это?» Светлячок кричит, скрутившись на заднем сиденье. «Не вставай и молчи!» Рявкаю и надеюсь, что не ослушается. «Женя!» Вскрик после серии выстрелов, попадающих в цель. «Заткнись!» И пока петляю между улицами и поворотами, ища проулок, чтобы выскочить на другую сторону, образовывается кортеж из 6 тачек. Какого хера? Всплывающие вопросы будут обдуманы после, а сейчас целью является вытащить себя и ту, что болтается сзади, не успевая группироваться при резком торможении. В кармане вибрирует телефон. Достаю и принимаю звонок, не глядя, по голосу понимая, кто решил ворваться в эфир. «Взять заказ на Фримана было ошибкой». Сова произносит одно предложение, а у меня не складываются файлы, потому как не сразу осознаю, о ком речь. «Какой заказ?» Прижимаю телефон плечом, подрезая одну из неповоротливых машин, и она сносит ряд припаркованных автомобилей у ресторана. «Видел в Содружестве, не отреагировал. Его взял ты. Есть пометка в системе и подтверждение оплаты. Фримана завалили из твоей винтовки, той самой, которая отметилась на генерале. Где ты ее скинул?» «Не скинул, она в рабочей тачке. Она сейчас передо мной». «Какого?» Избавляться от оружия не посчитал нужным, так как заказ на генерала был инициирован Феллером и подтвержден Островским. Всем понятный момент, не требующий зачистки. «Прямо сейчас за мной тащатся 5 корыт». Пригнувшись от повторной очереди, понимаю, что пуленепробиваемое стекло продержится недолго. Ребята методично бьют в коробочку. «Чьих будут? Люди Кира или охотники?» Понимаю, что встрял, не понимаю, с чьей подачи. Открываю рот, чтобы прояснить ситуацию, но сова опережает меня. «Помощи не жди, ты один». Звонок завершается осознанием полного пиздеца. Не раздумывая, опускаю стекло и выкидываю телефон, а после набираю скорость, лавируя между машинами и уходя от тех, кто задался целью завершить начатое. Меня заполняет злость, переходящая в ослепляющую ярость. Те, кому я был предан, самоустранились, подставив меня под пули. Один, значит, один, суки. Не без усилий скидываю тачки с хвоста, залетаю на парковку своего дома и выскакиваю из машины. Двигатель не глушу, поставив тачку поперек в надежде на заминку. Открываю заднюю дверь и рывком вытаскиваю Лизу. «Жень, что происходит?» — спрашивает, пока тащу ее на другую сторону парковки. «Кто эти люди? Это из-за меня?» «Ложись на сиденье и закрой голову руками». Прыгаю в старую тачку, повидавшую немало за время ее эксплуатации, и рву с места. Задача — выскочить на трассу и покинуть город. Место для передышки есть, но теперь со мной светлячок, поэтому схема выживания становится сложнее. Молчит, затаившись на заднем сиденье. «Теперь город для нас опасен, для меня. Значительная часть области ходит под Киром. Значит, везде его люди, а моя рожа, уверен, уже разлетелась в оповещениях. Большинство мест, где можно отсидеться, знакомы сове. Значит, нужно ехать в самое дальнее. Старый домик в деревне, которой даже на карте нет. 4 года назад именно там я провел 2 месяца, исчезнув с радаров и позволив поверить в свою смерть». Покидаю пределы города, врываясь в оживленный поток, который слепит ярким светом фар, приглушая едва сохраняющий жизнь моей старушки. Неосознанно бросаю взгляд на номер встречных машин, выискивая знакомые. Теперь любой, кто вырастет на пути, под сомнением. Лиза ничего не спрашивает и не издает звуков, позволяя мне сосредоточиться на ситуации, в которой я, с какой стороны ни посмотри, проигравший. Проскочила мысль о сыне, но он с Леркой в безопасном месте и под другой фамилией. Его не нашли тогда, не найдут и сейчас, нацелившись исключительно на меня. Остается только светлячок. То и дело посматриваю в зеркало заднего вида, улавливая лишь светлый кусок куртки. Она побывала в Пегасе, а до этого, насколько уловил из коротких высказываний, в полиции. И если Шмара притащил ее к хозяину, значит, вопрос с ментами улажен. Минус одна проблема. Не самая существенная, но способная доставить неудобства в сумме с более значительными. Неожиданный удар в переднее крыло сносит машину на обочину, а после — в поле. Меня тащит вперед, пока передок не утыкается в сугроб, образовавшийся перед рядами голых деревьев. Не дышу, прикидывая, через сколько ребята окажутся рядом, и одновременно прислушиваюсь к движению за спиной. «Жень», — шепотом, раздирающим образовавшуюся тишину. «Молчи, и что бы ни происходило, оставайся в машине». Боковое зеркало, удерживающееся на проводах и раскачивающееся из стороны в сторону, отражает несколько кружков света. Три, если я правильно посчитал. Не отвлекаясь от рыскающих фонариков, достаю из-под своего сиденья пистолет и снимаю с предохранителя. И если они дружно ломанутся к моей двери, я выиграл. До машины остается метра три, два, один. Луч фонаря сквозь стекло, и я выпускаю пол обоймы в источник, одновременно толкая дверь ногой и снося того, кто оказался самым смелым. Двое готовы, раскинувшись передо мной, а третий спешит к дороге. Уйдет, и оповещение прокатится по людям Кира, поэтому прицеливаюсь и выпускаю две пули, свалив его с ног. Срываюсь с места, проваливаясь в снег, а когда приближаюсь, наблюдаю мужика, который стонет и ползет, подтягивая простреленные ноги. Услыша приближающиеся шаги, переворачивается на спину, вскидывая руки и приготовившись к диалогу. «Может, договоримся?» Тяжело дышит, прерывая речь стонами и показывая, что не является угрозой. «Я не договариваюсь». Контрольный выстрел, гарантирующий, что его страдания завершены. Возвращаюсь, преодолев несколько метров. Пытаюсь завести машину, откликающуюся на мой призыв, и сдаю назад по промерзшей земле, уже через несколько минут оказываясь на трассе. Левая фара вышла из строя, но правая скромно освещает дорогу. Бросаю очки на сиденье, протирая глаза, уставшие от напряжения и яркого света встречных авто, но в данный момент так лучше, исходя из частично имеющегося освещения. Уловив движение, перевожу взгляд в зеркало заднего вида, вылавливая лицо светлячка. Трясущиеся губы и страх, застывший в серебре, как показатель, что она шокирована представлением. Видела, молчала, не задавала вопросов. Боится, сжавшись в комок и едва дыша. Вспоминается наш разговор недельной давности, когда она требовала правды, желая прояснить, кто перед ней. Отмахнулся, уверенный, что Лиза не стоит подробностей, даже учитывая тот факт, что сама их желала. Отворачиваюсь, усмехаюсь, приняв парадоксальность момента, а после вновь цепляю ее взгляд, чтобы спросить. «Ну как, нравится тебе такая правда?»